Мы тебя сейчас отпустим. Ты не сможешь определить, где находился. Не пытайся также разыскивать тех, кто тебя сюда привел. Это ни к чему не приведет. В твоем окружении есть наши люди, поэтому я тебе не советую особо проявлять активность. Надеюсь, понятно? Наши специалисты, учитывая твое прошлое, считают, что ты перспективный исполнитель. Ты очень тщательно подготовил всю первую акцию. Совсем не как дилетант. Из тебя получится классный ликвидатор. Компромат на тебя будет храниться у нас. Когда понадобишься, мы тебя найдем. Работай, как работал, и молчи. В противном случае Дону придется тебя убрать. При всем его к тебе расположении. Не думаю, что из-за тебя он позволит ломать себе жизнь. Ну, пожалуй, и все. Это свалилось на меня так неожиданно, что сразу переварить не получилось. Несмотря на то, что мне удается довольно быстро ориентироваться в критической ситуации. А тут даже ответить членораздельно не смог, а только что-то промычал. «Тебя что-то не устраивает?» — спросил незнакомец. «Давай, изложи». «Я не буду на вас работать», — мрачно заявил я. «Мне наплевать на Дона и на свою собственную жизнь. В конце концов, я могу просто свалить из этого города. Здесь меня ничто не держит, кроме перспективы заработать срок за преднамеренное убийство. А эти кадры не могут быть уликой». Я запнулся на секунду и обрадовался, что правильно соображаю. «Да, не могут. Это просто монтаж». «Ну, конечно, конечно», — успокоил голос. «Этот вариант тоже предвидели. Кто тебе сказал, что кассета предназначается для передачи в правоохранительные органы? Ее просто покажут тем господам, которые понесут колоссальные убытки в связи с гибелью Беркович». Он умолк, давая мне возможность поразмышлять. Я поразмышлял и сник. «Мы знаем о тебе такие подробности, о чем ты и сам давно позабыл, или просто не желаешь вспоминать. Ты врешь, что тебе наплевать на свою жизнь. Хочу напомнить, что и без случая с Берковичем найдутся люди, которые очень сильно обрадуются, если им указать твое местонахождение и при этом воскресить некоторые эпизоды твоей военной деятельности. Ты ведь, кажется, не морковку пропалывал в своей прежней жизни, а?» Я поскушнел еще больше. «Мы не собираемся заставлять тебя душить детей или беременных женщин. Если ты себя положительно зарекомендуешь, работая на нас, ты будешь прекрасно обеспечен и надежно прикрыт от случайностей. Мы ценим хороших исполнителей. Но это не все. В отличие от мафиозных структур, которые славятся тем, что легко устраняют нежелательных свидетелей, даже и из своих рядов, нашли исполнителей, совершенно ничего не знающих об организации. Таким образом, отпадает необходимость избавляться от нежелательных свидетелей. И последнее. Мы с тобой заключим своеобразный контракт. Твои родители...» Тут невидимка сделал паузу. Я напрягся в ожидании продолжения. Прошло более минуты. Наконец, я не выдержал. «А что, что мои родители? Они погибли в автокатастрофе?» «Твоих родителей убили. Это было заказное убийство», — по-прежнему спокойно сообщил невидимка. «Перед смертью твой отец впутался в одно дело. В общем, если ты будешь хорошо себя вести, мы скажем тебе, кто убийца, и представим неопровержимые доказательства. Глава 9. Он обещал, что после разговора я буду свободен, так? Освободили меня весьма необычным способом. Тот вежливый тип, что в сквере тыкал мне стволом под ребра и предлагал самостоятельно отпробовать хлороформа, по каким-то причинам больше уже не участвовал в связанной со мной операции. Другим занят. А может, это именно он со мной разговаривал в комнате, оставаясь за кадром? Ведь техника немножко искажает голос. Этот тоже был довольно вежливый. Интересно, кто же они такие? Неужели никогда не узнаю? После продолжительной паузы в комнате возникли две составляющие четырехрукого агрегата для узкоспециальных целей, в эффективности работы которого я имел возможность убедиться чуть ранее. При их появлении я болезненно заморгал и вжался в мякоть дивана, стремясь максимально скрыть, спрятать свое свежепобитое тело. В этот раз, однако, они обошлись со мной более ласково. Всего лишь нашлепнули на лицо вонючую тряпку с хлороформом, по-моему, ту же самую, и через несколько секунд сознание мое потерялось во мраке, зафиксировав на прощание отчетливую оранжевую надпись с малиновым оттенком на черном фоне. «Отравят-таки козлы траханые».